Глава 26. Последний бой. Одержимые загрузились в фургон, а я вдавил педаль газа в пол, и автомобиль не то чтобы рванул с места, но тяжеловесно поехал, зарычав мотором. Он выбрался из гаража и оказался на узкой брусчатой дороге. Она вела к воротам, а по бокам ее росли вечно зеленые деревья. «Идем на таран», — предупредил я маркизу, которая вжалась в пассажирское кресло. «Эгэ», — сумела просипеть она, хлопая густыми ресницами. «Не волнуйся, я так 1000 раз сделал». Но мои слова ее не успокоили. А когда тяжелый фургон со всего разгона с грохотом выбил ворота, она и вовсе истошно заверещала. Ее вопль ударил по ушам, заставив меня поморщиться. Однако мне некогда было отвлекаться на девушку. Автомобиль выскочил на пустынную проселочную дорогу, которая шла вдоль обрывистого берега океана. Шумели волны, кричали птицы, гудел мотор. А вдалеке стоял город Новый Мир. Из него-то нас и умыкнули, и к нему-то мы и поехали. Но кое-кто не хотел, чтобы наша банда до него добралась. Из ворот выметнулась черная легковушка и помчалась за нами. Она быстро сокращала расстояние, поднимая клубы пыли. Как в фильмах про гангстеров, с нервной улыбкой заметил я, поглядывая в зеркало заднего вида. Сейчас еще стрелять начнут. И только последнее слово покинуло мои уста, как из бокового окна машины высунулся крепыш в костюме и котелке. Шляпу сразу же сорвал встречный ветер, а вот автомат из его рук никто не вырвал. Он начал строчить по фургону. Благо, тот предназначался для перевозки психов и одержимых, соответственно, был довольно крепким. Пули градом забили по задним дверям, но металл не прошивали, хотя в нем и появлялись вмятины. Тогда крепыш смекнул, что таким образом он фургон не остановит, и стал стрелять по колесам. А вот они-то были совершенно обычными. «Держись!» — крикнул я маркизе сквозь рев мотора и стрекотание автомата. «Торможу!» Моя нога утопила педаль тормоза, после чего инерция потащила тяжелый фургон по дороге. Клубов пыли стало еще больше, и они полностью скрыли автомобиль. А буквально через миг в него врезалась машина преследователей. Фургон содрогнулся, а я непроизвольно щелкнул зубами и едва не откусил свой длинный язык. Болезненно промычал я и торопливо отдал приказ всем, кроме старика, одержимым. «Вышли!» Они умудрились открыть тяжелые двери, а потом высыпались в пыльную завесу. Я сконцентрировался на одном из них и сумел проскользнуть в его сознание. Передо мной предстала легковушка с развороченной мордой. Водителю баранкой проломило грудную клетку, а вот стрелок выпал из тачки и стонал на обочине. «Виктор, Виктор, что с тобой?» Принялась трясти мое настоящее тело перепуганное Меццо, из-за чего я сразу же вернулся в него. «Нормально все», — прохрипел я. «Правда? А то ты сейчас выглядел так, словно потерял сознание», — протараторила она. «Угу», — угукнул я, но выскочил из фургона и обошел его. Стрелок уже отдал дьяволу душу, поэтому я без лишних проблем снял с него кое-где заляпанную кровью одежду, а затем услышал удивленный голос маркизы, выбравшейся из автомобиля. «Что ты делаешь?» «Давно не видел голых мужчин, сударыня. Вот решил посмотреть. Шучу. Нам нужна одежда, иначе в городе мы будем вызывать подозрения даже у собак». «А-а-а!» – понимающе кивнула она. «Но среди них нет девушек. Тебе придется надеть что-то мужское. Посмотри в багажнике или салоне. Авось что-то найдется», – предложил я, начав спешно облачаться в одежду трупа. Девушка опасливо посмотрела на труп за рулем, сглотнула подступившую к горлу тошноту и принялась искать шмотки. Вскоре ее уловом стали прорезиненный зеленый плащ и резиновые сапоги до колен. Она извлекла их из багажника, и за неимением чего-то лучшего девушка все это напялила на себя. После этого я засунул труп стрелка в автомобиль, сел за руль фургона и с помощью него столкнул с обрыва машину преследователей. Она упала в океан, подняв тучу брызг и канув на дно. А дальше я загнал в фургон всех одержимых и вместе с Меццо поехал в сторону города, обнесенного стеной. Но к воротам подъезжать не стал. Свернул, нашел пологий склон и спустился на фургоне к кромке серо-стальной воды с грязными пенными барашками. «Что ты задумал?» – спросила у меня маркиза, которая до нельзя нелепо смотрелась в своем наряде рыбака. «На всякий случай заметаю следы», – устало проговорил я, остановив фургон возле уступа, нависающего над узкой полосой серого песка, на которой порой лениво набегали волны. «Городу придется идти пешком», – смекнула девушка, выбираясь из автомобиля. «Ага», – кивнул я и приоткрыл окошко, ведущее в салон с одержимыми. «Сидите тут и никуда не выходите». Они вроде бы поняли мой приказ. Я всосал лишенных плоти бесов и тоже выбрался из фургона. Ботинки сразу же зачерпнули воды, и я с некой завистью посмотрел на сапоги улыбнувшейся маркизы, вдохнул соленый воздух и потопал по чавкающими под ногами влажному песку. Маркиза двинулась рядом со мной, косясь на яркое солнце, сверкающее на голубом небе. «Эх!» – вздохнула она. «Хорошо вот так просто идти по берегу, а не удирать от кого-то. Раньше я этого не ценила». «Угу, я тоже», – пробурчал я, принявшись на ходу водой затирать пятна крови на одежде. «Когда же все успокоится?» – задалась девушка вопросом и посмотрела на меня, будто я должен был дать ответ. «Да вроде все подходит к концу», – произнес я и, набравшись смелости, добавил. «А в конце всегда грандиозное торжество, свадьба, и жили они долго и счастливо. И еще что-то про мед. Он вроде по усам тек, а в рот не попадал». «Это какой-то намек», — хитро сощурилась Адриана, принявшись подниматься по склону, который подкрадывался к дороге. «Можно сказать и так. Я скоро стану дворянином и получу наследство лорда Пена. В общем, в перспективе завидный жених». Аристократка засмеялась, запрокидывая голову и демонстрируя изящную шею. «Так ты предлагаешь мне выйти за тебя замуж?» – отсмеявшись, спросила она. «А почему нет? Мы уже столько всего пережили, что впереди нас явно ждет только светлое будущее», – усмехнулся я, топая по обочине. «И когда я должна дать ответ?» «Чем скорее, тем лучше, сударыня», – проронил я, глядя на девушку, которая пыталась распутать свои волосы. Но задача оказалась непосильной, так что она плюнула на нее и надела капюшон. «Ладно, на днях я извещу тебя о своем решении», – проговорила маркиза намеренно скептическим голосом, словно она склонялась к отказу. Но ее искрящиеся глаза кричали об обратном. Вот Люпен обрадуется. Вскоре мы без происшествий достигли городских ворот, поймали несколько удивленных взглядов местных служителей закона и вошли в новый мир. Многоголосый шум обрушился на нас, как цунами. Звон трамваев, голоса горожан, шум моторов. А уж сколько тут было запахов, не счесть. Но мы с маркизой были людьми подготовленными, поэтому спокойно прошли пару кварталов пешком, а потом поймали таксомотор и поехали к дому Майка. Уже подъезжая к его дому, я взмолился всем богам, чтобы ничего не произошло за время нашего отсутствия, а то мало ли что. И когда машина остановилась, я торопливо сунул шоферу несколько купюр из кошелька стрелка, чья одежда красовалась на мне, а потом, чуть ли не стрелой, рванул к двери дома и лихорадочно постучал. Мое сердце билось оглушающе, а позади часто дышала Меццо. Ей передалось мое волнение. Между тем за дверью раздались шаги. Мягко скрипнули петли, и на пороге появился хмурый Майкл. Но стоило ему увидеть нас, как его физиономия едва не треснула от широкой улыбки. «Все живы?» – тотчас спросил я его. «Никого не украли? Никто не потерялся? Хотя, если все это касается Эда, то и шут с ним. Все живы? И все сейчас в гостиной ломают головы над тем, как отыскать вас?» Счастливым голосом просветил нас мужчина и посторонился, пропуская наш дуэт в дом. «Фух!» Облегченно выдохнул я и перешагнул порог. «Кто там?» Донесся мрачный голос из гостиной. Я узнал Люпена. «Это?» Радостно начал было Майк, но я прижал указательный палец к губам и следом прошептал. «Скажите, что дверью ошиблись. Хочу сделать им сюрприз». «Это адресом ошиблись. Какие-то приезжие, поди!» Крикнул мужчина и усмехнулся. «Ясно!» Долетел разочарованный вздох учителя. Майк осторожно прикрыл дверь и вопросительно уставился на меня. А я лихорадочно соображал, что такое придумать. Влететь в гостиную и как гаркнуть? Нет, слишком по-детски. Но ничего более умного в голову не приходило. Да и нам стоило поторапливаться. Ведь там одержимый без присмотра, надо поскорее к ним вернуться. «Майк, иди в гостиную, а мы сейчас», – прошептал я, глядя на родственничка. Тот заговорщицки кивнул и скрылся за дверью. Маркиза проговорила, взглянув на меня как-то по-особенному, словно я взял у нее в долг крупную сумму денег, не отдаю, и поэтому вроде как должен прогибаться. «Виктор, давай обойдемся без этого ребячества». «Чего это?» – скинулся я, ощутив себя питомцем, коего начинают дрессировать. «Мы взрослые люди, аристократы. Нам не пристало так себя вести», – ласково проговорила она и взяла меня за руку. «Нет, Адриана точно прогибает меня под себя. И если я дам сейчас слабину, то через неделю буду мыть полы и стирать ее трусы». Однако она пока не согласилась выйти за меня замуж, поэтому мне сейчас не стоит перечить ей. «Да, ты права», – вздохнул я и указал улыбнувшейся девушке на дверь, ведущую в гостиную. «Ты такой хороший!» – проворковала Меца. «И если бы у нее завалялась в карманах какая-нибудь вкусняшка, то она бы скормила ее мне и почесала за ухом». Девушка двинулась к двери и бесшумно открыла ее. А я через ее плечо увидел Майка, который сидел в дальнем от нас конце гостиной и что-то рассказывал, активно жестикулируя руками. Взгляды всех присутствующих были устремлены на него, так что люди нас не замечали. И только Адриана хотела что-то сказать, как я заорал. «Ага! Я так и знал, что вы будете развлекать себя веселыми историями, хлебать чай, как только меня кто-нибудь похитит!» Все, кто был в гостиной, подпрыгнули до потолка, а Люпен даже схватился за сердце. Меца же облила меня недовольным взглядом и поджала губки. Но уже в следующий миг нас с Адрианой стали стискивать в объятиях и слезно умолять поведать, что же такое с нами произошло. Однако я не торопился рассказывать эту увлекательную историю. Выдержал долгую паузу, уселся на диван подле раскрасневшейся маркизы и проговорил. «Сперва бы нас следует накормить». Тут же на столе появились бутерброды, легкие закуски и горячий кофе. Я оголодавшим зверем накинулся на еду и начал попутно рассказывать о том, как нас похитили люди лорда Пена. «Из-за руки?» – взволнованно выдохнула Вероника. «Ага», – бросил я, старательно не замечая вопроса в глазах маркизы. Она о руке ничего не знала. «Но мы освободились и вернулись сюда». Можно сказать, что на этом история заканчивается. Посему, судари и сударыни, позвольте мне и ее светлости отправиться отдыхать. Барон, проводите нас? Да, конечно, кивнул учитель и вскочил с кресла. На лицах остальной банды появились кислые мины. Каждый понимал, что все самое интересное я поведаю с глазу на глаз только Люпену. Даже Кир Каралис нахмурился, но он благоразумно не стал бить кулаком по столу и говорит, что я твой папка, и секретами ты должен делиться со мной. В итоге мы вышли из гостиной втроем, а на втором этаже маркиза мигом шмыгнула в ванную комнату, оставив меня наедине с бароном. Я вкратце поведал ему обо всех своих злоключениях и появившихся способностях. «Ого!» – выдохнул он, дернув головой. «Что же это получается?» «Руку создали менталисты из другого мира и переместили ее сюда?» «Ага!» «А тут ей завладел лорд Пен», — сказал я и уселся на скрипнувшую кровать. «Они создали этот артефакт для того, чтобы с его помощью можно было управлять бесами и выдергивать их сознание из людских тел. И рука, оказывается, не сломалась. Ее сила перешла ко мне. И это произошло в тот миг, когда меня избили подростки 2 года назад. На артефакт капнула моя кровь, что и позволило силе руки перетечь в меня. И еще я мысленно добавил, что мое появление в этом мире, вероятно, какой-то баг. Или какая-то функция руки, о которой мне пока неизвестно. Подожди, нахмурился химеролог. Выходит, что рука была предназначена для менталиста из этого мира, ежели ее сила не переходила другим магам. Но ведь она могла и не попасть в руки подобного мага. Видать, те 2 менталистов совсем отчаялись и решили рискнуть. И их идея сработала, резюмировал я. Во мне сейчас, например, несколько бесов, и они умнеют чуть ли не с каждой секундой. 1 шанс на 1 000 000. Верно. Хотя руки касался еще один маг-менталист, мой дядя Майк. Однако на руку капнула не только его кровь, но и кровь другого человека, того, в кого переместилось его сознание. Да-да, было такое. Но что же другой мир? Выходит, что тебе его показывала сама рука, предположил учитель, усиленно хмурило. Выходит, что так. Артефакт делал все, чтобы я понял, для чего его создали. Но его сила спала внутри меня почти 2 года, а пробудил ее мой случайный контакт с сознанием бесноватого, которого вели паладины недалеко от катакомб Велибурга. Тогда я впервые почувствовал голод бесов, а еще больше пробудила сила руки прикосновение того странного беса, который проник в мое сознание на корабле. «Феноменально!» — выдохнул барон, заложил руки за спину и принялся взволнованно мерить шагами комнату. «Конечно, мы где-то ошибаемся, делаем неправильные выводы, натягиваем сову на глобус, но в целом мы идем в правильном направлении. Рука действительно не сломалась, а передала тебе свою силу. И эта сила нужна не для того, чтобы менять сознание людей, а для того, дабы помогать бесам. Отправили же бесов в наш мир, потому что их родной умирает. Судя по твоим рассказам, у них там даже ничего не растет, а вода, скорее всего, чем-нибудь заражена. Они всего-навсего пытаются спастись таким экстравагантным образом. Кстати, похоже, что те бесы, которые поумнее, пытались мне по мере сил помочь. Возможно, ректор не желал мне зла, а хотел пробудить силу руки, дать ей свободу. Может быть, покивал Люпен, но все это уже в прошлом. А впереди нас ждет великое будущее. Ты можешь излечивать бесноватых. Я уверен, что рано или поздно ты сможешь извлекать бесов из сознания одержимых, тем самым сохраняя жизнь обоим. Удивительно! А спустя какое-то время, когда бесы в твоем сознании станут адекватными, ты сможешь вселять их в какие-то тела, приговоренных к смерти убийц или еще кого. А может... Тут учитель ахнул, пораженный внезапной идеей. А может, в тела моих химер... «Наклепаем Фаусту братьев и сестер?» — усмехнулся я. Вы прям как доктор Франкенштейн. Давайте пока отложим эту тему и перейдем к делам насущным. Думаю, скоро надо будет готовиться к свадьбе. Адриана пока не сказала «да», но точно скажет. И даже если ее брат будет против, она явно сумеет его переубедить. «Это хорошо, хорошо», – проронила Люпен, продолжая мысленно строчить грандиозные планы. «Нам понадобятся деньги. Много денег. Еще и капитал Коралеса можно привлечь. Его точно следует посвятить в наши дела. А нас будут писать во всех газетах. Благо, в Америке менталисты не подвергаются гонениям, и преступников в Европе местное правительство не выдает. Нас ведь могут на родине осудить за помощь Киру. А ежели мы найдем неболтливого нотариуса, то сможем получить все богатство лорда Пена. Он за городом в качестве бесноватого сидит в фургоне, и у него есть замечательная психиатрическая больница». «Точно!» – выдохнул химеролог. «Вот что мне нужно!» «Я сейчас же бегу за Коралесом и Майком. Они нам помогут с нотариусом». Седовласый Люпен выскочил из комнаты с прытью, недоступной некоторым юношам. А я остался сидеть на кровати и принялся с ностальгией вспоминать свои приключения. Академия Николая Шилле, противостояние студентам-аристократам, битва с прихвостнями Ройтбургов, поиски руки, видение о другом мире, сюжет с бесами, вражда с лордом Пеном, прошлое Маркуса. Все подошло к концу. Я даже отца нашел и скоро женюсь. Столько всего уместилось в эти дни, а сколько еще предстоит совершить. Но это уже будут мирные дела, дела мага-исследователя. И самым опасным в них будет случайно съесть маринованные огурцы с молоком. Конец.